Анастасия Грацева. «Плохиш. Ставка на любовь». Читает Анна Литура. Глава первая. Первая встреча. «Фига себе! А это что?» Рослый темноволосый парень, прищурившись, смотрит на турникет, который перегораживает вход в нашу школу. «Типа в эту шарагу могут еще и не пустить?» «Нужно приложить пропуск, если вы учитель или ученик». Вежливо объясняю я, оглядывая его настороженным взглядом. «И вообще-то первый урок уже давно начался. Этого парня я точно ни разу не видела в нашей школе. Такого просто невозможно не запомнить. Он высокий, широкоплечий, статный. Вся его фигура будто излучает наглость и уверенность. А еще он вызывающий до неприличия красив. Темные кольца волос, небрежно падающие на лоб. Острые скулы, четко очерченные губы и хищный взгляд черных глаз, под которым я непроизвольно краснею. На лице этого парня появляется самоуверенная ухмылка, а я вдруг хмурюсь. Кто он такой? И что ему надо? Новенький, может. Нет, в мае никто уже не переходит в другую школу. Может, это студент какой-нибудь пришел на практику? Да, похоже на то. Тогда кранты всему учебному процессу. Наши девчонки ему просто проходу не дадут. Если вы к нам на практику, то покажите разрешение на вход с печатью директора. Строго говорю я. Тогда я смогу вас впустить. Ты? Он удивленно смотрит на меня, а потом неприлично ржет. Ты что, типа охранник? Я дежурная по турникету. Строго отвечаю я, не поддаваясь на провокацию. У нас уже 2 месяца не могут найти в школу нового охранника взамен ушедшего в запой дяди Гены. Поэтому с утра у входа дежурят 2 11-классников и 2 учителей. А когда звенит звонок, то учителя идут работать, а дежурные ученики еще стоят весь первый урок, впуская опоздавших. На самом деле никого специально впускать не надо, потому что все проходят сами с помощью пропусков. Дежурный просто контролирует это, а еще иногда сам открывает турникет, если кто-то забыл пропуск дома. Но с этим парнем я так делать не буду. Я его первый раз в жизни вижу. И ничего хорошего в том, что он так активно пытается попасть в школу, точно нет. «Вы здесь учитесь?» — напряженно спрашиваю я, и внутри начинает дрожать что-то похожее на страх. «А есть еще причины, по которым бы я сюда добровольно припёрся?» — скалится он. «Вы ученик этой школы?» Повторяю я. «Да», — вздыхает он и закатывает глаза. «Я тебе только что, блин, сказал, проблемы со слухом, Блошка». «Что?» — я вспыхиваю. Сначала не понимаю, как этот хам узнал мою фамилию. Потом вспоминаю, что у меня, как у каждого дежурного, на груди бейджик, на котором черным по белому написано, что я Александра Блохина, ученица 11 А-класса. Да, может, у меня не самая благозвучная фамилия, но это не значит, что какой-то левый хам может позволить себе так ко мне обращаться. «Выйдите отсюда!» — повышаю я голос. «Немедленно!» «Сейчас уже побежал!» — фыркает он. «А пососаться тебе не завернуть, Блошка!» «Прекратите меня так называть! Я полицию сейчас вызову!» Я в панике оглядываюсь, но, как назло, в фойе никого нет. Обычно мы дежурим по 2, мальчик и девочка. Но Коля Рогов, который должен был стоять со мной сегодня, убежал исправлять свою 2 по физике. Я его отпустила, сказала, что сама справлюсь. И вот теперь непонятно, что делать. «Если вы учитесь здесь, то скажите, в каком классе?» Чуть дрогнувшим голосом говорю я и делаю шаг к пустеющему пульту охранника, потому что под ним расположена тревожная кнопка. Ее категорически запрещено нажимать. Но ведь сейчас исключительная ситуация, правда? «В каком классе?» Парень задумчиво прищуривается, а потом ухмыляется мне в лицо. «Понятия не имею». «Тогда я вас не пущу», — храбро заявляю я и незаметно нажимаю кнопку. А потом бегу к турникету и встаю перед этим парнем, который, кажется, уже примеривается, чтобы перепрыгнуть через него. «Вау, какая грозная Блошка!» Тянет он, оглядывая меня с ног до головы испытующим взглядом. «И чем будешь меня останавливать? Что там у тебя под пиджачком? Пушка спрятана». Или только сиськи?» «Что?» — краска бросается мне в лицо. «Да как ты?» «Отойди и не мешайся под ногами», — вдруг мягко советует он. «Или открой эту фигню». «Нет». Я упрямо выпячиваю подбородок и уговариваю себя не бояться. «Отделение полиции тут за углом. Они быстро приедут. А мне надо просто закричать и позвать всех на помощь. Но почему-то я не могу этого сделать. Это кажется неприличным, неправильным и...» И в этот момент парень вдруг делает шаг ко мне и вжимает меня спиной в металлический столб турникета. Это так внезапно происходит, что я испуганно замираю и только чувствую непривычный жар чужого тела, которое оказалось так пугающе близко к моему. Но то, что происходит дальше, оказывается еще хуже. Парень, пользуясь моим шоком, облапывает меня, проводя горячими широкими ладонями по груди и бокам. «Ну вот, так и думал, пистолета у тебя нет». Весело скалится он. «Правда, сисек я тоже не нашел. Бесполезный из тебя охранник, Блошка». С этими словами он небрежно отодвигает меня в сторону и легко перемахивает через турникет, как будто у него в кроссовках спрятаны какие-то пружины, а потом, посвистывая, идет по коридору. «Туда нельзя!» — скрикиваю я, едва оправившись от шока, быстро прикладываю пропуск к красному кружочку, мчусь за ним и, не придумав ничего лучше, просто с разбегу врезаюсь ему в спину. Парень каким-то непостижимым образом умудряется обернуться, схватить меня и даже устоять на ногах. И тут как раз распахиваются двери школы и вбегают двое полицейских с пистолетами. «Всем стоять!» — горкуют они, наставляя стволы на нас с этим парнем. «Схватите его!» — визжу я, все еще барахтаясь в его цепкой хватке. «Он пытается проникнуть! Незаконно! Он...» Но тут почему-то полицейские опускают пистолеты и смотрит на этого парня восторженными глазами. «Вот это да!» — радостно говорит тот, что постарше. «Какие гости в нашу глухомань! Домой приехал, да? Одобряю, одобряю. А мы с моим пацаном все твои игры смотрим. Тот пенальти с ЦСКА был просто бомба! И угловой во втором периоде!» Присоединяется второй полицейский, влюбленно глядя на парня. «А можно автограф? И мне для сына!» Поспешно присоединяется второй полицейский. А потом вдруг, словно вспомнив, хмурится и говорит. «Так а вызов-то из-за чего был? Девчонка это порядок нарушает? Можем закрыть ее, предлагает второй, хищно поигрывая наручниками. «За хулиганство?» «Нет, вы все перепутали, это я кнопку нажала!» Скрикиваю я и, наконец, выдираюсь из цепких рук этого нахала. «Арестуйте его! Он пытался в школу проникнуть!» «Она что-то путает. Я учусь здесь», — с улыбкой поясняет парень. «Так», — хмурится полицейский постарше и оборачивается к своему коллеге. «Кажется, у нас тут ложный вызов. Оформляй штраф». «Подождите», — теряюсь я. «Какой штраф? Ну, я... он...» Раздаются какие-то крики, я поворачиваю голову и вижу. К нам на всех парах несется наш завуч Ирина Михайловна. Вслед за ней ковыляет директор. Тут же звенит звонок, школа начинает гудеть, как улей. И посреди всей этой вакханалии стоит этот парень с самоуверенной улыбкой. Он опять перепрыгивает через турникет и подходит к полицейским. Они достают ручку, он расписывается на одном листе, на втором. А я ничего не понимаю. Кто он? Что вообще тут происходит? «Максим!» — вдруг радостно кричит наш директор, когда, наконец, прихрамывает поближе. «Максим Бессонов, как мы тебе рады! Что ж ты не позвонил? Мы бы тебя встретили!» Парень морщится и отмахивается. «Да нафиг!» «Бессонов?» Я ошарашенно замираю. Я определенно знаю эту фамилию. Ее в сентябре вписали в журнал нашего класса, но этот ученик ни разу на уроках не появлялся. Парни говорили, что он какой-то известный футболист, что он играет где-то в Москве. Но я-то откуда знала? Я ничего не понимаю в футболе. Мне хочется плакать. Какой ужас. Я староста класса, будущая золотая медалистка. Я не могла так опозориться. А еще мама с ума сойдет, если меня заставит платить штраф. Мы совсем недавно отдали деньги за выпускной. И до конца месяца осталось всего 3000. Смотрю с ненавистью в сторону того, из-за кого я так встряла. А парень, этот дурацкий Бессонов, поворачивает голову и встречает мой взгляд. А потом ухмыляется и почему-то подмигивает. Как будто для него это все просто забавная игра.